Глава 1. Итак, все просто. Мне надо создать персонажа, войти в мир игры и много-много играть для того, чтобы стать королем целой расы. Цель понятна. Реализация. А не знаю, никто не знает, как становятся королями. Для того, чтобы получить самый низший титул барона, надо было иметь минимум 100-й уровень. А за 7 месяцев, что проект НТ запущен, выше 100-го добралось всего 10 тысяч человек. Если переводить на цифры, 0,05% от общего количества игроков. А в монорасовых государствах стать благородным еще сложнее. Все требования к кандидатам выше на четверть. То есть, по сути, о том, как двигаться по иерархической лестнице мира сотни королевств, мало кто вообще представляет. В открытом доступе я такой информации не нашел в принципе. Вселенная Трона была огромна. Сибиту ввело принцип «в наших мирах не будет пустоты». На каждого подписчика будет не меньше 100 НПС, которые отыгрывают обычное население. И корпорация четко следовала этому правилу. И если учесть, что на данный момент игроков было 20 миллионов, то масштабы просто поражают. По условной площади поверхности мир Трона превосходил нашу Землю в 10 раз. Потому как помимо королевств были и огромные локации размером примерно с Францию, полностью находящиеся под контролем чудовищ. В НТ было 128 королевств. В большинстве своем они были многорасовыми, то есть игрок любой расы мог стать их гражданином. Но было и 20 исключений. Исключениями были монорасовые государства. 3 таких было у людей и по одному у каждой разумной расы. Начинать игру можно было где угодно. В любом из королевств было несколько начальных локаций, удобных для новичков. Туториал утверждал, что начало игры вне шовинистически настроенных странах намного легче. Игровые форумы и гайды утверждали то же самое. Все страны в НТ были примерно одной площади и имели одинаковый доступ к ресурсам. Все было сбалансировано идеально. Королевства часто воевали. Да почти всегда хоть с кем-то, но каждое из них вело войну. Но пока эти битвы носили набеговый характер. Сибиту уверяла, что захватнические войны королевства смогут вести только в том случае, если на данное королевство будут влиять сами игроки. То есть тогда, когда игроки подрастут настолько, что их голоса будут что-то значить в политике. А до этого момента все войны не более чем за трофеи, а не за что-то более весомое. Структура иерархии королевств тоже была упрощенной до нельзя. Правитель один, король или королева. Под ним 4 герцога, которые правят провинциями. У каждого герцога в подчинении по 4 маркиза, что ведут дела в своих наделах. У маркизов также по 4 вассала в титуле графа, и у них свои земли. И самое низшее звено – это бароны со своими баронствами. 10 баронов – это копье графа, именно столько баронов находится в подчинении у каждого из них. Заглянул на форум Тереокрафта. Там часто считали даже то, что могло случиться в будущем. Строили графики и схемы. Была там и любопытная тема, когда появится первый король из игроков. И большинство игровых аналитиков сходилось во мнении, что не меньше, чем через 4 года. И это была радостная новость. Та фора, что была у тех, кто начал раньше, за это время я могу ее легко наверстать. С моим-то количеством свободного времени и ресурсами. А главное, у меня, в отличие от большинства, есть цель большая, чем добиться в игре успеха, и я к ней приду. И нет силы, что может меня остановить. Одно из главных отличий НТ от других виртуалок – это видимая простота. Тут все казалось простым и понятным. Все сложности на игроков накатывались так медленно и равномерно, что казалось чем-то простым, так как естественно вплетались в развитие персонажей и игровой опыт. Так же и тут. Вроде простая структура, но я уверен, подводных камней в ней тысячи, но пройдет время, и я их всех изучу. Так, цель понятна. Достигнуть ее теоретически можно. А практически посчитаем. Запрос статистики Небесного Трона. Введите ваш запрос. Сколько игроков выбрали расу высоких эльфов? Открытая информация. 1 021 714. Итак, в теории это количество моих прямых конкурентов. Огромное число, но стоит немного подумать и становится понятно, что не так все страшно. Сразу отсеем тех, кто не может позволить себе играть круглые сутки напролет. Они не конкуренты. Так, опять заходим на Тереокрафт форум и смотрим неофициальную статистику распределения игроков по времени пребывания в игре. Смотрю на кривую, похожую на график среднего распределения, и радуюсь. В этом со мной может конкурировать только 1%. Итого примерно 10 тысяч. А что же, цифра уже не настолько пугающая. 2/3 из них не играют по сути, а зарабатывают в игре, добывая игровые ресурсы, обмундирование и оказывая прочие услуги за реальные деньги. Они заняты иным, им не до короны. Итого чуть больше 3000 соперников. Конечно, многие из них плевали на титулы и имеют другой интерес. Иные захотят примерить корону других государств. Но лучше думать, что все они самые натуральные соперники, идущие по одному со мной пути. Так надежнее. Да, если бы не фора в 7 месяцев, у многих из них я бы, наверное, даже порадовался в получившимся цифрам. Но 7 месяцев в реальности – это год и 3/4 в мире трона. Прорва времени. И мне придется это наверстывать. Хорошо, что у меня уже сложился вполне определенный план. Так, а с чем придется столкнуться Наталье? Запрос статистики Небесного Трона. Введите ваш запрос. Сколько игроков выбрали расу лесных эльфов? Открытая информация. 1 837 240. Да, ей будет сложнее. Конкуренция выше, но и начала она раньше. Я не знаю почему, но и допустить не могу то, что мои домыслы о ее стремлении стать эльфийской правительницей не более, чем моя фантазия. Что мне теперь четко ясно, так это то, что поставленная цель выполнима. Сложно, трудно, но достигнуть ее не из области фантастики, а значит мои надежды не пусты. Эх, если бы я мог использовать для достижения своей цели реальные деньги со своего банковского счета, насколько все было бы проще. Да, я стал бы 100-го уровня за месяц, при моем-то количестве свободного времени. Нанял бы гильдию из топовых, и меня бы легко прокачали. Но вот деталь. Когда мы играли с Наташкой в тогда еще обычные, не виртуальные онлайн-игры, я помню, она ненавидела тех, кто донатит. Кто поднимается в игре за счет вливания средств извне. А ведь когда, не если, а когда мы встретимся... Она попросит рассказать, как я шел по своему пути, и я не смогу ей соврать. А если она узнает, что я донатор, то это ее расстроит. А я не хочу этого и никогда не сделаю того, что сможет причинить ей пусть маленькую, но боль. Кстати, о реальных деньгах в мире НТ. И опять Сибиту пошла давно забытой дорогой. Они не стали бороться с черным рынком, но также не стали продавать за реальные деньги игровые вещи. Они сделали проще. Они создали структуру, позволяющую торговать игрокам между собой за реал на игровых серверах. И ведь как просто это было реализовано. Заключалась сделка, и деньги покупателя переводились с банковской карты игрока на игровой счет, а оттуда на игровой счет продавца. И уже оттуда на реальный банковский счет продавшего. Гениально. Полная конфиденциальность и защита от кидалова. И всего-то за данную услугу Сибиту брали смешных 5% комиссии. Без доната, конечно, плохо. Без реальных денег стать лучшим из лучших будет на порядок сложнее, но я уже все решил. Доната не будет. Но почему не будет реальных денег? Что мешает мне самому что-то найденное в игре и ненужное моему персонажу за реал продать, а потом на эти вырученные в игре деньги что-то купить, но уже нужное? Немного поразмыслив, я решил, что такой подход к донатам не имеет ничего общего, ведь реал это будет добыт в игре. Как только эта мысль оформилась, я зашел на сайт банка и создал пустую банковскую карту. Это, конечно, рано, может, на ней вообще ничего не появится, но это простое действие придало мне уверенность. Все, хватит ждать, пора. Но сперва поесть и в душ. Через полчаса я понял, что откладываю начало своего пути под любым предлогом. Нервы, будь они неладны. Неужели у меня и правда появился шанс? Страшно, что я могу все запороть и все испортить. Так, стоп. Все сомнения по боку и вперед. Саркофаг внутри очень уютный. Мерно гудят сервомоторчики массажных валиков. Улегся, и он сам подстроился под мое тело. Не зря такие деньги за него уплатил. Активировать подключение. Да? Нет? Да. Адрес. Небесный трон. И ввести данный адрес в функцию. Адрес по умолчанию. В дальнейшем такой вопрос не задавать, а сразу переправлять меня на данный сервер. Изменить настройки по умолчанию, да? Нет? Да. Долгая секунда, и вот я смотрю на перевивающийся логотип Небесного Трона. Желаете войти? Да. Ждите. Идет идентификация. Идентификация закончена. К сожалению, вынужден сообщить вам, что ваш персонаж заблокирован. Извини. И тут стандартное окно интерфейса подернулось рябью и выскочило следующее сообщение. Особый режим. Корпорация CB2 и администрация серверов НТ приносят вам глубочайшие извинения. Желаете разблокировать персонаж или создать новый с теми бонусами, о которых вам известно? Создать новый. Мы рады приветствовать вас в нашем созданном мире. Добро пожаловать. И разноцветный снежный вихрь окутал мое сознание. А вот и виртуальность. Нет, тут она не нужна, только мешает. Зачем она мне в настройках и в меню? Активировать текстографический режим. Вы уверены, что хотите отказаться от виртуальной оболочки в меню Небесного Трона? Уверен, подогнать внешний вид под ретро-игры. Псевдо-виртуальный режим активирован. Выберите внешний вид оболочек. И список из 10 000 игр, когда-либо созданных человечеством. Ух, я выбрал. Активация оболочки под Fallout завершена. Приятной игры. Так, это уже более удобно и веет истинным хардкором. Введите имя, под которым вы будете известны в игре. Активировать поиск по слову «лучший» на любом из языков Земли. Вывести на экран русские транскрипции, не занятые иными игроками. Ждите. На ваш выбор 12 незанятых транскрипций. Я выбрал Тотен Хат. Принято. А что неплохо, и мало кто поймет, что это исковерканный вьетнамский. Создание нового персонажа. Активировать функцию? Да. Выбор расы. Случайный генератор. Выбор расы. Выберите одну из 18 представленных в мире Небесного Трона рас. Активировать библиотеку для облегчения выбора. Нет, выбор сделан. Раса высокий эльф. Подтвердите свой выбор. Подтверждаю. И перед моим взором тут же появилась огромная книга, и голос из ниоткуда начал рассказывать историю этой расы. Я это пропустил, так как все это читал на форумах. По сути, банальная история. Была одна раса светлые эльфы, жили они в великом лесу и были счастливы. Но многие из эльфов тяготились тем, что их сила неразрывно связана с лесом и природой, и решили они это изменить. Так разделилось некогда единое племя. И те величайшие маги, что восстали против привычного хода вещей, увели часть эльфов на плоскогорье Танару. Прошли 1000 лет, и вдали от влияния леса они изменились, став новой расой мира Трона. Ничем не примечательный рассказ, особенно если учесть то, что, если читать эту легенду при регистрации за зеленого эльфа, то будут фигурировать не величайшие маги, а отступники от древа жизни. Мне важно только то, что эти две ветви эльфийского рода все же родня. И пусть в каждом из государств-сторонников войны и мира между родней поровну, я когда-нибудь изменю этот баланс. Но такое в туториале не прочитаешь, так что я закрыл книгу, оборвав голос посредине предложения. Окно способности расы. Ознакомьтесь, прежде чем продолжать. Ознакомиться. Высокие эльфы. Штраф на выносливость. Количество очков жизни уменьшено на 10% по сравнению с остальными расами. Штраф на силу. По умолчанию минус 1 пункт силы. Штраф на владение дробящим оружием. 30% от урона. Штраф на владение рубящим оружием. 20% от урона. Штраф на ношение тяжелой брони. Ношение тяжелой брони невозможно данной расой. Бонус. Плюс 2 очка интеллекта. Бонус. Способности, основанные на мане или духе, эффективны на 3%. Обзор завершен. Вы подтверждаете свой выбор? Да. Добро пожаловать в окно распределения характеристик. Уф, а вот за это я люблю ролевые игры. Еще те старые, есть над чем подумать, поломать голову над цифрами и способностями. Точнее, этим я занимался месяц назад, а сейчас уже все прекрасно знаю. Одну только гложет, слишком необычного перса хочу создать. И ко многим советам с форумов мне придется относиться с некоторой долей опаски. Но только при таком персонаже я смогу полностью реализовать свое преимущество перед другими игроками. А именно, нечувствительность к боли. Желаете распределить характеристики? Да. После подтверждения тут же выпадает окно статистики с базовыми значениями. Сила 4, ловкость 5, восприятие 5, интеллект 7. Мудрость – 5, выносливость – 5, свободных очков для распределения – 5. Стоит мне сосредоточить взгляд на характеристики, как тут же всплывает под меню подсказка. Сила. Влияет на эффективность применения холодного оружия, максимально переносимый вес и скорость бега персонажа, а также необходимо для умелого обращения с любыми видами оружия, а также наношение того или иного типа брони, У каждого конкретного вида оружия и брони свой минимально требуемый уровень силы. Ваше текущее значение 4, что уменьшает ваш урон холодным оружием на 10% от базового. Желаете повысить данную характеристику? Нет, уменьшить силу на единицу. Вы уверены? Это снизит урон от холодного оружия на 25% от среднего, уменьшит переносимый вес на 20% и снизит скорость передвижения на 5%. Уверен, снизить характеристику. Ознакомьтесь с предупреждением. Начальные характеристики очень важны. Их невероятно трудно повысить в игре, сделав необдуманный выбор при генерации вашего альтер-эго. Вам будет потом очень трудно что-то исправить. Не показывать больше данную подсказку. Принято. Снизить силу на единицу. Принято. Больше снижать опасно. Когда характеристика падает ниже 3, то такие дикие штрафы начинаются, что ужас просто. Ловкость. Влияет на эффективность применения дальнобойного оружия и урон ударов без оружия. Также влияет на скорость передвижения и вероятность уклонения от физической или магической атаки. У каждого конкретного вида луков и арбалетов свой минимально требуемый уровень ловкости. Текущее значение 5, что является средним значением и не несет в себе ни штрафов, ни бонусов. Желаете повысить характеристику? Да, на единицу. Текущее значение параметра ловкость 6. Урон стрелковым оружием увеличен на 10. Урон в рукопашной схватке увеличен на 10. Вероятность увернуться от вражеских атак 5%. Скорость передвижения увеличена на 5. Очень хочется вложиться в этот параметр побольше. Но, увы, количество свободных для распределения очков не резиновое. Восприятие. Очень важный параметр, отвечающий за многое в игровой механике. Чем данный параметр выше, тем дальше видит ваш персонаж. Также восприятие влияет на вероятность нанесения критического урона любым видом оружия, без оружия и способностями, основанными на мании духе. Также данный параметр влияет на многие навыки стрелков. Текущее значение 5, что является средним значением и не несет в себе ни штрафов, ни бонусов. Желаете поднять данную характеристику? Нет, опустить на 2 пункта. Восприятие 3. Штраф. Обзор уменьшен на 25%. Штраф. Вероятность критического удара составляет минус 15%. Внимание! Если вы хотите создать персонажа-стрелка, то такое низкое значение данного параметра сделает невозможным применение многих способностей классов, чей урон основан на применении метательного или дальнобойного оружия. Вы уверены в своем выборе? Да. Я не собираюсь развивать ни воина, ни лучника. Так что мне этот стат не сильно нужен. Хотя говорят, что восприятие влияет на нахождение секретных локаций и прочих вкусностей. Но администрация этого не подтвердила, правда, и не опровергла. Так что на слухи я плюну. Интеллект. Является базовым параметром для социального общения с МПС. Получение многих заданий, а также вариативность решения квестов. Все это напрямую зависит от данного параметра. Чем выше интеллект вашего персонажа, тем более разнообразна ваша игра. Также интеллект влияет на такой параметр, как лидерство, который доступен с 20 уровня. Лидерство изначально равно значению интеллекта плюс 1/10 харизмы и отвечает за то, сколько человек может быть в группе под предводительством игрока. Текущее значение 7. Вариативность решения задач при данной величине параметра равна 3. Повысить характеристику. А также, что не договаривает библиотека. При высоком параметре интеллекта, а именно при 9 единицах, ваш персонаж будет получать перки не раз в 4 уровня, а раз в 3. Вообще любой стат, в который можно вложить 9 или 10 единиц, давал какой-нибудь бонус. Но бонус от интеллекта я считал наиболее значимым. И со мной были согласны большинство гуру этой игры. При этом он не давал никаких плюсов к урону или защите и, казалось, вообще не влияет на боевой потенциал персонажа. Повысить на единицу. Принято. Интеллект 8. Вариативность решения сложных задач 4. Почему не дотянул до вожделенной 9? Все просто. После первого же взятого мной уровня дадут перк. Я возьму им плюс 1 к интеллекту. Вообще способностями можно повысить любую из начальных характеристик. Но только каждую по одному разу, не более. И больше 10 ни один базовый параметр не может быть поднят. Да и не нужна 10 в интеллекте. Там бонус плевый в сравнении с 9. Мудрость. Неважно, что вы выберете, реку манны или путь духа. Без этого параметра ваш персонаж не сможет использовать свои специальные навыки. Также данный параметр влияет на количество духа или манны и на скорость их регенерации. Также, чем выше мудрость, тем больше урон наносят ваши навыки и способности. Каждый уровень к вашей манне или духу будет прибавляться значение, равное вашему базовому параметру мудрости. Текущее значение 5, что является средним значением и не несет в себе ни штрафов, ни бонусов. Желаете поднять данную характеристику? Это мне будет безмерно полезно, но, увы, скрипя сердцем. Нет, не повышать. Дух, его мне будет очень долго не хватать с такой прокачкой. Потом это выпрямится, но начало будет тяжелым. А снизить этот стат и думать нечего, и так на спецприемы духа будет дефицит огромный. Выносливость. Отвечает за количество жизни у персонажа, а также за скорость ее регенерации. Также отвечает за сокращение времени нахождения вашего персонажа под негативным воздействием, если параметр превышает среднее значение. Увеличивает переносимый вес, правда данное увеличение в 2 раза меньше, чем от характеристики сила. Каждая начальная единица выносливости выше 5 прибавляет плюс 5 единиц жизни в начале игры. Также каждая единица выше 5 увеличивает эффективность лечащих заклинаний на ваш персонаж на 1%. Каждый уровень к параметру вашего здоровья будет добавляться значение выносливости. Текущее значение 5. Желаете увеличить данную характеристику? Да, до 9 единиц. Выносливость 9. Время нахождения под вредоносными воздействиями уменьшено на 50%. Эффективность исцеляющих заклинаний направлена на ваш персонаж плюс 4%. Стоп, а почему 2 стата висят нераспределенными? А, точно, в ловкость только 1 вложил. Увеличение ловкости на 2 пункта. Принято. Текущее значение ловкости 8. Урон стрелковым оружием увеличен на 30%. Урон в рукопашной схватке увеличен на 30%. Вероятность увернуться от вражеских атак и заклинаний 25%. Скорость передвижения увеличена на 15%. Завершить распределение базовых характеристик? Да. Подтвердите свой выбор. Ваши характеристики. Сила 3, ловкость 8, восприятие 3, интеллект 8, мудрость 5, выносливость 9, свободных очков для распределения 0. Завершить. Принято. Желаете выбрать стартовую способность персонажа или положитесь на волю случая? Ну что же, я дурак совсем, что ли? Выбрать в ручном режиме. Никакого генератора случайных чисел. Принято. Ознакомьтесь со списком. Игнорируй такие заманчивые для многих бонусы, как мастер меча, виртуоз парных клинков, повелитель стихий и прочие плюшки дамагеров в игнор. Длань защитника, быстрая помощь и похожие также пролистываются. В моих планах Тоттенхат никак не бафер и не лекарь. Социальные и просто прикольные перки тоже в корзину, не про меня они. А вот между каменной стеной и мастером уклонения я раздумываю довольно долго. Все зависит от того, что мне дали в бонус админы. По сути, каменная стена выглядит вкуснее, но у меня ощущение, что эта способность будет пересекаться с тем, чем меня наградил Сибиту. У меня, конечно, были догадки, что я получу в итоге. Надо сказать, что во многом эти догадки и легли в основу распределения характеристик. Выбор сделан. Выбранная врожденная способность – мастер уклонения. Базовый модификатор уклонения вашего персонажа увеличен на 5%. Перейти в выбор внешности. Да. Загружается редактор. Остановить. Подогнать мою внешность под высокого эльфа и оставить как есть, без каких-либо изменений. Вы можете быть красивее, спортивнее и привлекательнее в нашем мире. Не упускайте такую возможность. Мы дарим перерождение. Заткнись и выполняй, что сказано. Принято. Внешность скорректирована. Желаете взглянуть? Нет. Желаю перейти в следующий раздел. Принято. Выберите дорогу, которую пойдет ваш персонаж. Путь духа или река манны? Путь духа. И тут как выпрыгнет окошко предупреждения, чуть меня заикой не сделав. Внимание! Высокие эльфы – раса магов. Именно выбравшие плавное течение реки Манны, представители данной расы получают наибольшие плюсы. А вот воины из высоких эльфов получаются ниже среднего. С чего это? А, вот в чем дело. Приглядываясь и выпрыгивает под меню. Данное предупреждение введено администрацией 7 дней назад, по настоятельным и многочисленным просьбам игроков. Путь духа. Принято. Ваш персонаж создан. Прежде чем войти в игру, Удостоверьтесь, что ваш персонаж сгенерирован именно так, как вы хотели. Ник Тоттенхат. Раса – высокий эльф. Дорога – путь духа. Уровень 1. Характеристики. Сила 3. Ловкость 8. Восприятие 3. Интеллект 8. Мудрость 5. Выносливость 9. Врожденная способность – мастер уклонения. Модификаторы. Базовый рукопашный урон 7-8. Много это работает ловкость. Вероятность уклонения плюс 30%. Вероятность критического урона минус 15%. Скорость передвижения плюс 10%. Количество духа 25 единиц. Количество здоровья 41. Бонус к способностям, основанным на духе, плюс 3%. Модификаторы ускорения регенерации духа 0. Модификаторы ускорения регенерации жизни 50%. Модификатор бонусного излечения 4%. Игнорирование урона магии огня 0. Игнорирование урона магии воды 0. Игнорирование урона магии воздуха 0. Игнорирование урона магии жизни 0. Игнорирование урона магии тьмы 0. Игнорирование урона магии смерти 0. Игнорирование физического урона 50%. Что? Сколько физигнор? Я смотрел скриншоты с данных лучших топ-танков мира НТ. Многие в игре любят мериться статами. Эта характеристика ни у кого не была выше 18%. 50% это же абсолютный кап. То есть максимально возможное значение в игре. Больше не повысить в принципе, будь ты хоть миллионным уровнем. Я рассчитывал на значение 20%, не больше. Не думал, что Сибиту чувствуют себя настолько виноватыми. И не надо путать игнорирование, базовую характеристику персонажа, которая поднимается только в результате упорных тренировок, с обычным параметром сопротивляемости, который можно повысить бижутерией и броней. Сопротивляемость режется способностями мобов или врагов, снижается, если противник выше вас уровнем. А вот игнор работает всегда одинаково эффективно. Это именно полное игнорирование урона, которое вычитается после вычисления всех остальных модификаторов. К горлу подкатил комок. Именно сейчас я понял, что реально смогу справиться с поставленной задачей. Подтверждаю генерацию. Принято. Желаете в ручном режиме выбрать локацию или положитесь на волю случая? Что же эта виртуальная машина такая тупая-то? В ручном режиме. Укажите место рождения вашего персонажа. Плоскогорье Тонару. Локация «Заповедник пестрых елей». Внимание! Данная локация является монорасовой, что может привести к более сложному началу вашей жизни в нашем мире. Не желаете передумать? Нет, не желаю. Повторяю. Плоскогорье Тонару. Локация «Заповедник пестрых елей». Как пожелаете приятной жизни в нашей игре. И опять снежинки вокруг. Я кружусь, кружусь, кружусь. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. Audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. Audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь.